земельной аристократии. Сикофант от греческого сикон – фига, фанио – доношу. В Древней Греции, по-видимому, лицо, сообщавшее о запрещенном вывозе смоквы из Аттики. Уже со второй половины V века до нашей эры сикофантами назывались профессиональные доносчики, клеветники, шантажисты. Он экономически оправдывает ренты, расточительность, бессердечие и так далее. Интересы промышленной буржуазии он защищает только в той мере, в какой они тождественны с интересами земельной собственности, аристократии. Он защищает и те, и другие интересы против массы народа, против пролетариата. Но там, где интересы земельной собственности и промышленной буржуазии расходятся и враждебно противостоят друг другу, Мальтус становится на сторону аристократии против буржуазии. Отсюда его защита непроизводительных работников, перепотребление и так далее. Мальтус – бесстыдный плагиатор. Он списывает у Смита, Рикардо, Андерсона, Таунсенда, нигде не указывая источника. Для своей человеконенавистнической теории народонаселения он тоже использует украденные у других мысли. «Для Мальтуса, — пишет Маркс, — характерна глубокая низость мысли, низость, какую может себе позволить только поп». Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 2, страница 122. В людской нищете он видит наказание за грехопадение и вообще не может обойтись без земной юдоли скорби. Но вместе с тем, имея в виду получаемые им церковные доходы, он считает для себя обязательным и выгодным услаждать господствующие классы в этой юдоли скорби. Эта низость мысли проявляется и в его занятиях наукой. Она выступает в двух отношениях. Во-первых, в бесстыдной, как ремесло, практикуемом им плагиаторстве. Во-вторых, в тех полных оглядок, а не безоглядно смелых выводах, которые он делает из научных предпосылок. Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 2, страница 122. Безоглядно смелые выводы характерны для Рикардо, которого Маркс неоднократно противопоставляет Мальтусу в качестве антипода. Сравнивая в этом отношении Мальтуса с Рикардо, Маркс восклицает: «Но Мальтус, этот негодяй, извлекает из добытых уже наукой и всякий раз им украденных предпосылок только такие выводы, которые приятны, полезны аристократии против буржуазии и им обеим против пролетариата. Он поэтому хочет не производство ради производства, а лишь производство в той мере, в какой оно поддерживает или укрепляет существующий строй и служит выгоде господствующих классов». Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 2, страница 124. Уже первое сочинение Мальтуса было одним из самых примечательных литературных примеров успеха плагиата за счет оригинальных работ. Оно преследовало практическую цель экономически доказать утопичность преобразовательных стремлений французской революции и ее сторонников в Англии. Доказать это в интересах английского правительства и земледельческой аристократии. Словом, это был панегирический памфлет в защиту существующего строя против исторического развития. К тому же это было оправданием войны против революционной Франции. Маркс адресует Мальтусу и ему подобным хлесткие, как пощечины, слова: «Но человека, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки, как бы последняя не ошибалась, а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами. Такого человека я называю низким.